Валентина не хочет длить. И Рауль продолжает неистовствовать один, страшно жестикулируя. Раздаются удары колокола. Но какой задыхающийся колокол! Звонарь, очевидно, не владеет собой. Такого набата еще никогда не слышали в Бекандоне. Он совершенно заглушает оркестр. Последняя ария, этот час роковой, я могу перенесть, напоминает мчащийся экспресс. Набат раздается снова. Все смешивается в страшный рев. Валентина падает без чувств. Рауль выскакивает в окно. И вовремя. Обезумевший оркестр не в состоянии продолжать. Дирижерская палочка превратилась в обломки. Беспомощно повисли оборванные струны скрипок. Барабанщик пробил свой барабан насквозь. Контрабасист сидит верхом на контрабасе. Первый флейтист подавился флейтой. Габаист жует с ожесточением клапаны своего инструмента, а трубач делает неимоверное усилие, чтобы вытащить руку, которую он в увлечении засунул в недра трубы. А публика, публика, запыхавшаяся, разгоряченная, жестикулирует, вопит. С красными лицами, с вытаращенными глазами все сгрудились у выхода. Суета, давка, мужчины без шляп, женщины без плащей. В коридорах толкаются, в дверях теснятся. Споры, драки. Нет больше властей. Нет бургомистра. Все равны в этот миг дьявольского возбуждения. А через несколько минут, выйдя на улицу, все понемногу успокаиваются, мирно расходятся по домам, смутно вспоминая о пережитом волнении. Четвертый акт гугенотов, раньше продолжавшийся 6 часов, начался в этот вечер в 16:30, и окончился без 12:05. Он продолжался 18 минут. Глава 8, где старинный торжественный вальс превращается в вихрь. Хотя зрители, выйдя из театра, и вернулись к обычному спокойствию и мирно разошлись по домам, все же они чувствовали последствия пережитого волнения, и совершенно разбитые, словно после веселой пирушки, поспешили улечься в постель. А на следующий день никого не покидало воспоминание о том, что произошло накануне. К тому же оказалось, что один потерял в сутолоке шляпу, у другого оборваны полы платья. Эта дама лишилась тонкого прюнелевого башмачка, та — праздничной накидки. Почтенные горожане чувствовали некоторый стыд за свое непонятное поведение. Точно все принимали участие в какой-то оргии. Они не говорили об этом, они не хотели об этом думать. Более всех был сконфужен бургомистр Ван Триккос. Проснувшись на следующее утро, он не смог найти свой парик. Лотхин искал его повсюду. Нет, парика не было. Он остался на поле битвы. Послать за ним, чтобы стать посмешищем всего города? Нет, лучше пожертвовать этим украшением. Достойный Ван Триккос думал об этом, вытянувшись под одеялом, с ломотой во всем теле и тяжелой головой. Он не испытывал никакого желания вставать, хотя мозг его работал в это утро сильнее, чем в течение 40 лет жизни бургомистра. Уважаемый чиновник возобновлял в памяти все события этого странного происшествия. Он сопоставлял их с фактами, случившимися недавно на вечере у доктора Окса. Он искал причины этой странной возбудимости, уже дважды проявившейся у самых почтенных граждан. «Что же происходит?» — спрашивал он себя. «Какой мятежный дух овладел моим мирным городом Кикандоном? Не сходим ли мы с ума? И не понадобится ли превратить город в один огромный госпиталь? Ведь мы все были там. Советники, судьи, адвокаты, врачи, академики. И все, если память не изменяет мне, подверглись этому припадку буйного сумасшествия. Но что же было в этой адской музыке? Это необъяснимо. Я не ел, не пил, ничего такого, что могло бы вызвать во мне такое возбуждение. Вчера за обедом кусок вываренной телятины, несколько ложек шпината с сахаром, взбитые белки и два стаканчика слабого пива. Это не может броситься в голову. Нет, здесь есть что-то, чего я не могу объяснить. А так как я отвечаю за действия своих подчиненных, то я должен все это расследовать. Но расследование не привело ни к чему. Если факты были явными, то причины ускользали от мудрости чиновника. Впрочем, спокойствие уже восстановилось, а вместе с ним пришло забвение. Местные газеты избегали говорить о происшедшем, и в отчете о представлении, появившемся в Кикандонском памятнике, не было никакого намека на лихорадку, охватившую весь зал. И все же, если город вернулся к своей обычной флегме, если он и стал опять с виду таким же фламандским, как и раньше, где-то в глубине чувствовалось, что характер и темперамент его жителей понемногу меняются. Поистине можно было сказать вместе с врачом Кустасом, что у них появились нервы. Однако это неоспоримое изменение происходило только в известных условиях. Когда кикадонцы ходили по улицам города, на свежем воздухе, на площадях, на берегу Ваара, они оставались теми же добрыми людьми, спокойными и методичными, какими все знали их. Их частная жизнь была по-прежнему молчаливой, инертной, растительной. Никаких ссор, никаких упреков в семействах. Никакого ускорения сердечных движений, никакого возбуждения мозга. Среднее число ударов пульса оставалось таким же, как в доброе старое время, от 50 до 52 в минуту. Но явление совершенно необъяснимое, которое поставило бы в тупик самых остроумных физиологов. Обитатели Кикандона совершенно преображались в общественных местах. Стоило им собраться на бирже, в ратуше, в академии, как дело портилось. По выражению комиссара Пасов. И странное волнение вскоре овладевало собравшимися. Начинались придирки друг к другу, головы разгорячались. Даже в церкви верующие не могли хладнокровно слушать проповеди каноника Ван Стабеля, который тоже суетился на кафедре и обличал прихожан сурово, как никогда. Наконец, такое положение вещей привело к новым столкновениям, более серьезным, чем между врачом Кустасом и адвокатом Щютом.